Глава 47. «Эй, посмотрите-ка, это же госпожа неудачница!» «А с ней кто?» «Понятия не имею». Азар уже давно убрал свою духовную броню, так как почувствовал людей задолго до входа в здание. И теперь в глазах других походил просто на подростка, который вышел на свидание с девушкой. Вот только с местом прогадал, смотрясь на фоне других платформ, абсолютно неуместно. «Платформа номер один бросает кубик!» Огорошил всех механический голос, прервав все пересуды. Дверь за спиной последних прибывших захлопнулась. Испытание началось. «Кубик? Да?» Усмехнулся старик на первой платформе. Он прибыл сюда первым, занимал первую платформу и первым начал раунд испытаний. За его спиной стояло 7 учеников в одинаковой одежде. Было очевидно, что он среди них главный, и именно он их сюда сопровождал. Свет перед его платформой вспыхнул, обтянув ее тонкой пеленой, и запечатал тех, кто на ней стоял, в изолированный от внешнего мира барьер 5 на 5 метров. А затем перед ними возник кубик, такой же, какой используют для игры в кости. «Похоже, что последнее испытание — это игра на удачу. Мне такое не нравится», — хмыкнул старик, тут же взяв кубик и подбросив в воздух. А тот выскочил из его руки, пару раз провернулся и замер, одной из своих граней кверху. «Три шага вперед!» — озвучил механический голос результат броска. Первая платформа тут же дрогнула, стоило голосу стихнуть, и подвинулась вперед. Пролетела 3 метра в сторону центра этой комнаты, приблизившись к башне внутри ровно на 3 шага. «Ясно!» — кивнул старик, посмотрев на других людей, изучающих его. Он был первым, кто сделал шаг, и теперь его платформа парила в воздухе над пропастью. Запечатанный на ней, он видел мир через голубую пелену и не мог больше отсюда уйти. После первого броска он обязан был продолжать испытание до самого конца. «Платформа номер 2 бросает кубик». «Моя очередь». «Да?» — ухмыльнулся мужик на второй платформе, очень уж похожий на горного бандита. С несколькими дамочками за спиной он тут больше всех казался неуместным, разумеется, если не считать 9-ю платформу. Тут же, взяв кубик, он швырнул его себе под ноги, и тот несколько раз подпрыгнул, поворачиваясь боком. 2 шага назад!» — вновь озвучил голос результат броска. «Какого хрена?» — тут же взревел бандит. «Карма жестока, да, ублюдок?» Раздался насмешливый голос с 7-й платформы. На другой стороне стадиона стоял молодой мужчина с очень насмешливым видом. «А-а-а!» — хмыкнул бандит. «Прости, приятель, я тебя не заметил. Как там твоя жена поживает?» «Ах ты!» — тут же взревел тот. «Платформа номер 3 бросает кубик». «Занимательная игра». Озвучил человек на той платформе, тоже, судя по всему, возглавляющий какую-то силу. 2 шага вперед!» «Наша удача сегодня так себе», — растерянно покачал головой, он, чувствуя, как его платформа двигается вперед на 2 метра. 4-я платформа бросает кубик!» На этой платформе тоже была группа учеников. Их лидер молча взял кубик и швырнул его на пол, а тот прокатился по платформе и застыл, повернувшись к небу желтой гранью. «Право на поединок!» Тут же озвучил голос новый, еще не попадавшийся ранее результат. «Вы можете выбрать любую платформу. Выбор условий на стороне принимающего вызов. Победитель забирает шаги проигравшего». «Очень интересно», — заговорил их лидер, пробежавшись глазами по другим платформам. Испытание только началось, так что не все даже один ход сделать успели. Недолго думая, он остановил взгляд на платформе номер 1, так как за все время она продвинулась дальше всех. «Извините, старший», — улыбнулся тот, поклонившись старику на 1-й платформе. «Но я выбираю вас». «Мальчишка, смотри, не пожалей». Тут же улыбнулся тот, поглаживая бороду. «Как мы будем сражаться?» «У нас нет вражды», — ответил тот. «Как насчет сражения 1 на 1? Насколько я понял, тут нет условий сражаться до смерти». «Хорошо», — кивнул тот. Нас устраивает, и после турнира я не буду держать за это обиду. Сражение обозначено. Платформа 1, участник 1. Платформа 4, участник 1. В центре этой комнаты висела в воздухе крохотная башня, но стоило этому голосу прозвучать, как ровно под ней непроглядная тьма опустилась чуть ниже, оголяя круглую, закрытую барьером арену. Как оказалось, с самого начала тут было все предусмотрено для поединков, просто мир вокруг разворачивался после броска кубика, он тут был главным. А затем два выбранных кандидата просто исчезли со своих платформ, появившись на этой арене, подчиняясь правилам. «Поверить не могу», — закатил глаза беловолосый человек на восьмой платформе. «Они тут правда турнир устроили, да?» «Что поделать?» — ответил ему голос с платформы номер пять. «Хотя я ненавижу ждать». Хотелось этого другим или нет, но сражения и в самом деле проходили один на один. Никто не умер, как и думали участники. Признания поражения было достаточно. Хотя пару раз сражения были такими интенсивными, что до последнего удара было неясно, кто сильнее. И победители объявляли, когда один из них больше не мог сражаться. «Платформа номер 4 выбывает». «Извините, старший». Глупо улыбался тот, кто недавно проиграл. «Мальчишка, я тебе говорил, что ты пожалеешь», — ответил тот, придерживая раненый бок. «Мог бы и шагов заработать, прежде чем бросать мне вызов». На такой комментарий тот только снова улыбнулся. Сражаясь с ним, старик ничего не получил, разве что отстоял свое право участвовать дальше. «Платформа номер 5 бросает кубик». «Наконец-то!» прорычал тот, кто ходил следующим. «Четыре шага вперед!» «Неплохо!» «Платформа номер 6 бросает кубик!» «Шесть шагов вперед!» «Божественный старейшина, как всегда удачливый!» закатил глаза беловолосый на восьмой платформе. «Разумеется!» кивнул тот, к кому обратились не иначе, как божественный. «То, что мы пришли сюда шестыми, просто уступка всем вам!» «Седьмая платформа бросает кубик». Мужчина на обозначенной платформе поднял кубик с очень скверным лицом. «Чего ты такой хмурый?» — заорал на него тот бандит с другого конца стадиона. «Ублюдок, ну-ка веселись давай! У тебя такая красивая жена, что с ней невозможно ходить грустным!» «Клянусь, если я дойду до конца, то...» — зарычал тот, видя, как останавливается кубик, выпадая к небу красной гранью. «Право на убийство!» — озвучил голос название этой грани, и все вокруг тут же повернули головы. «Ха!» — взревел тот, буквально испепеляя ненавистную ему платформу красными глазами. «Эй, приятель, не горячись!» — мгновенно запаниковал бандит. «Господин, мы тут ни при чем!» Девушки за его спиной перепугались не меньше, ведь они были заперты на платформе вместе с этим бандитом. «Удача на моей стороне!» — захохотал тот. «Эта гробница меня слышит, не иначе! Ты!» — заорал он, указав пальцем на вторую платформу. «Я хочу, чтобы ты умер!» «Господин, не надо!» «Итак?» — оскалился мужчина на седьмой платформе. «Я выбираю!» — затянул он, словно смакуя этот момент. «Платформу номер 5!» «А? А?» Тут же раздалась череда удивленных голосов. Особенно с той платформы, которую сейчас выбрали. Тот человек, который заявлял, что не любит ждать и уже бросал кубик, продвинувшись вперед на 4 шага. «Пятая платформа выбывает». Прозвучал механический голос, и каменный пол под ногами выбранного человека дрогнул. Платформа покачнулась и начала падать вниз, в черную бездну. А он все еще был в ней заперт и не имел возможности сойти. Если проигравшие в поединке просто были перенесены из гробницы, то убитые должны были остаться тут навечно. «Ублюдок!» — заревел он, повернув голову. Со всей силы ударил по барьеру, но не смог освободиться, а его платформа словно утратила всю силу, заваливаясь в пропасть грузным камнем. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — хохотал наверху тот, как безумный. «Умри!» «Моя секта не отпустит тебя!» — раздался отдаляющийся голос из глубин бесконечной тьмы. «Что они смогут без тебя сделать? Ничтожество! Очень скоро они все присоединятся ко мне!» «Эй!» Если кто тут и был самым удивленным, так это бандит на второй платформе, побелевший от испуга до белых костей. «Хм?» — хмыкнул в ответ, озвучивший приговор, и повернул голову. «Тебя я могу прикончить и своими силами. Мне нет нужды тратить такой шанс на незначительную мошку». Восьмая платформа бросает кубик. «Да», — заключил беловолосый. «Игра оказывается интереснее, чем кажется». И тоже этот кубик бросил. «Три шага вперед». «Ну, вроде ничего». Девятая платформа бросает кубик. Наконец очередь подошла и к нему. Почувствовав спиной, как у его спутницы участилось дыхание, он взял кубик и слегка сжал его в своей ладони. Посмотрел на лица других людей в этом зале, расплываясь в улыбке, а затем поднял руку и тихо прошептал в кулак. «Если не хочешь сдохнуть, как твой братец на тех воротах, будь паинькой, понял?» А затем просто этот кубик бросил. Кубик, который стал дрожать еще до того, как ударился о землю. «Девять шагов вперед!»